Анна Ахматова и Лев Гумилев. «Раненые души». В журнале «Звезда», номер 4 за 1994 год, впервые напечатаны фрагменты переписки Ахматовой с сыном, известным историком-востоковедом Львом Гумилевым. Публикаторы — вдова Льва Николаевича Наталья Викторовна Гумилева и академик Александр Михайлович Панченко. В последние годы обоих ученых разных поколений связывала личная дружба. Об этом свидетельствует появившийся в печати их общие выступления и вдумчивый некролог Льву Николаевичу, написанный Панченко. «Известие», 19 июня 1992 года. Я заглавленный: «Он был настоящий вольнодумец». К сожалению, в комментарии вступительной статьи академика теплое чувство дружбы взяло верх над требовательностью ученого. Панченко полностью доверился рассказам Льва Николаевича своей матери, не ставя перед собой задачи проанализировать творческую биографию Анны Ахматовой в традициях филологической науки. Им так и заявлено по поводу реального комментария к отдельным письмам. Его основа — наши со Львом Николаевичем разговоры. Жаль, что это заявление не было вынесено в заглавие. Оно бы сразу обозначило истинную тему публикации, которая тем самым стала бы бесценным психологическим материалом для знания о даровитом человеке исключительной судьбы — Льве Гумилеве. Мемуарный элемент занимает большое место и во вступительной статье. Для этого использован тот же источник. Но одностороннее освещение такого большого явления в русской поэзии, как литературная деятельность и судьба Анны Ахматовой, не могло не привести к искажению ее образа и даже к прямым ошибкам. Начать с того, что в распоряжении публикаторов был неполный материал. Они и сами это заметили, найдя в тексте печатаемых писем упоминания о предыдущих открытках Ахматовой. Таковых не оказалось ни в ее фонде, хранящемся в РНБ, ни в домашнем архиве Льва Николаевича Гумилева, как сообщает Наталья Викторовна. Их не могло быть нигде. Основной состав писем матери Лев Николаевич сжег. Об этом он поведал пораженной Анне Андреевне в первые же дни возвращения из ГУЛАГа. «В лагере нельзя ничего хранить, бывают переезды, там шмоны», — объяснял он. А когда об этом аутодафе заговорила с ним я, он ответил благородным негодованием: «Что, я буду торговать мамиными письмами?» Тем не менее, как видим, несколько писем у него сохранилось. Вскоре после его освобождения мы узнали об этой дружеской беседе. Присутствовали Надежда Яковлевна Мандельштам, я и один бывший зэк. Лева выхватил из кармана мамины письма, чтобы показать нам, как злостно она уклонялась от ответов на его прямые вопросы. Он размахивал той самой открыткой, которая напечатана теперь в «Звезде». Там на запрос о любимой женщине, с которой он расстался 5 лет тому назад из-за своего ареста, Анна Андреевна ответила в завуалированной форме на хорошо знакомом ему условном языке. Даму она назвала пушкинской девой Розой, дыхание которой, как известно, могло быть полно чумы. Надеюсь, современному читателю не нужно объяснять, что под чумой подразумевается не какой-нибудь сифилис или спид, а то, о чем сказано в одном из стихотворений Ахматовой: «Окружили невидимым тыном крепко сглаженной слежки своей». Подобного рода проблемы сопровождали всю жизнь Ахматовой и Льва Гумилева, особенно в первый послевоенный год, начавшийся для них в Ленинграде бурно и весело. Ну а после беспрецедентного постановления ЦК партии об Ахматовой и Зощенко нечего и говорить, что на Фонтанке относились с подозрением к каждому посетителю. Я не решусь утверждать, что приведенная характеристика Левиной подруги была точна, но Анна Андреевна была в этом уверена и выдвигала много убедительных доводов в пользу своей версии. Между тем, сбитый с толку многолетней изоляции, Лев Николаевич уже не хотел понимать смысл ее слов. С таким упрямым непониманием мы еще встретимся не раз. Нет сомнения, что 10 писем Ахматовой, сохраненные Гумилевым, превратились в выборочный документ, предназначенный для увековечения образа дурной матери, который Лева создал и лелеял в своей растерзанной душе. Можно ли на таком скудном и тенденциозном материале вылепить психологический портрет Анны Ахматовой? А именно это и пытается сделать Панченко. В отличие от сына, Анна Андреевна бережно сохранила все его письма. К сожалению, из всего большого их собрания, находящегося в РНБ, публикаторы воспользовались только 5 самыми горькими и несправедливыми. В «Звезде» Левина часть открывается письмом от 5 сентября 1954 года, где он учит мать, как надо за него хлопотать. «Единственный способ помочь мне — это не писать прошения, которые будут механически передаваться в прокуратуру и механически отвергаться, а добиться личного свидания у Ворошилова или Хрущева и объяснить им, что я толковый востоковед со знанием и возможностями, далеко превышающими средний уровень, и что гораздо целесообразнее использовать меня как ученого, чем как огородное пугало». Почти невозможно переписываться по почте, подлежащей цензуре. И как доверчивы некоторые читатели, положившиеся на гладкую версию измученного Гумилева о причинах своей беды. Анна Андреевна не могла объяснить ему, при каких обстоятельствах она получила отказ из прокуратуры СССР. А это был ответ не на механическое заявление или прошение гражданки Ахматовой А.А., а на ее личное обращение к Ворошилову в начале февраля 1954 года. Ее письмо было передано в руки адресата в тот же день его адъютантом. Посредником в этом важном деле был архитектор и живописец Руднев, заканчивавший тогда строительство нового здания университета на Ленинских горах. Как известно, Ворошилов считался с его мнениями. Но, несмотря на получение двух писем от Ахматовой о Льве Гумилеве и от Руднева об Анне Ахматовой, ответа на письма не было ни от Ворошилова лично, ни от Верховного Совета СССР, председателем которого он был в то время. После почти полугодового томительного ожидания пришло извещение прямо из прокуратуры СССР на имя Ахматовой А.А. о том, что оснований для пересмотра дела Гумилева Л.Н. нет. Это был сокрушительный удар. Но Ахматова была не только поэтом Божьей милостью, как назвал ее Панченко, но и очень умным человеком. Она сразу поняла, при все еще действующем постановлении ЦК об Ахматовой и Зощенко Ворошилов не возьмет на себя ответственности за решение судьбы ее сына, к тому же носящего фамилию своего отца, поэта Николая Гумилева, расстрелянного ЧК в 1921 году. Значит, Ворошилов советовался с президиумом партии и с самим Хрущевым, и новое правительство не собирается давать Ахматовой никакой поблажки. Поэтому всяческое обращение от ее имени будет для Льва не только бесполезным, но и губительным. Значит, надо действовать кружным путем. Эту единственную правильную позицию Панченко понял как основную черту характера Ахматовой. Она не протестовала, она страдала. Между тем, об этом важном эпизоде в печати существуют два свидетельства, описывающие, как протекало обращение Анны Андреевны к Ворошилову. Во втором томе записок об Анне Ахматовой Лидии Чуковской под датой 12 января 1954 года упомянуто, как они совместно составляли письмо к Ворошилову. 5 февраля они уже читали письмо Руднева, доставленное мною, чего Лидия Корнеевна не знала. Не знала она также, что оно вместе с письмом Ахматовой было передано адъютанту Ворошилова через указанное им лицо в комендатуре у Троицких ворот Кремля. 12 февраля Чуковская отмечает кратко: письмо Ворошилову она уже послала. Нева, 1993, номер 4, страница 110, 111, 112. Более подробно об этом рассказано в моей статье «Мемуары и факты» об освобождении Льва Гумилева, напечатанной трижды, два раза в США в изданиях «Ардис» 1976-1977 год, и один раз в Москве в журнале «Горизонт» номер 6 за 1989 год. Прежде чем отдавать эту статью в печать, я послал ее в 1973 году Леве. Он не возразил против ее напечатания, но промолчал. Трудно, однако, понять, почему промолчал и Панченко. Эти наши публикации остались неучтенными в его комментариях. Таким же упущением приходится признать интерпретацию одного анекдотического рассказа Льва Николаевича, который автор предисловия оценил как немаловажную для русской культуры беседу. В ней Гумилев очень живо, но совершенно неправдоподобно изобразил, как он подсказал матери, образ Серебряного века для известных строк из поэмы «Без героя». «На галерной чернела арка, в летнем тонко пела флюгарка, и серебряный месяц ярко над серебряным веком стыл». В действительности эти стихи присутствовали уже в первой ташкентской редакции поэмы. В этом легко убедиться, заглянув в издание стихотворений поэм Анны Ахматовой «Библиотеки поэта» 1976. Там напечатан вариант с указанной строфой, датированной 1943 годом. В это время Гумилев еще отбывал лагерный срок в Норильске и не мог знать о существовании нового произведения Ахматовой. А термин «Серебряный век» зародился в среде русской эмиграции первой волны. Насколько мне известно, его предложил в 1933 году Оцуп, повторил в 1935 Вейдле, затем истолковал Бердяев, и, наконец, он лег в основу мемуарного романа Маковского «На Парнасе Серебряного века». Лев Николаевич, вероятно, присвоил себе авторство этого летучего определения под влиянием сдвигов своей памяти. Дело в том, что, съехавшись с матерью в Ленинграде после 7-летней разлуки, тюрьма, лагерь, фронт, победа, Берлин, он охотно слушал новые стихи Анны Андреевны. Это ее радовало. Особенно она гордилась его одобрением поэмы «Без героя». Но после недолгого периода совместной жизни, 4 года, которые Анна Андреевна с горькой иронией называла «антракт», последовала еще одна 7-летняя разлука, опять тюрьма, на этот раз Лефортово, оттуда лагерь под Карагандой, затем в Кемеровской области и напоследок долгие 4 года в лагере под Омском. Оттуда он никак не мог выбраться, хотя после смерти Сталина многие заключенные, в том числе его друзья, освобождались один за другим. Последний год лагеря доконал его. Проволочка его не то чтобы злила, он был добрый человек, она его обижала, уверяет Александр Михайлович, приводя слова Льва: «От обиды я нажил язву». На кого обида? На военную прокуратуру? На КГБ? Или на ЦК ВКПБ? Обижаются на своих. Лев Николаевич во всем винил свою мать. «Пусть будет паскудной судьба, а мама хороший. Так лучше, чем наоборот», — писал он мне в одном из многочисленных лагерных писем из Подомска. Знаменательные слова. Одной этой фразы достаточно, чтобы почувствовать, на каком психологическом фоне проходили разговоры Гумилева с Панченко. Слишком молодым в первое послевоенное десятилетие, чтобы понимать всю уникальность и двусмысленность положения Ахматовой, положение, а не поведение, запомним это. Вообще, обо всей нашей советской истории можно отозваться удачным афоризмом Виктора Ефимовича Ардова: «На этот поезд нельзя вскакивать на ходу». Все, что говорит Панченко об Ахматовой, это отражение Левиных слов. А ему зачем-то было нужно изображать себя эдаким сорванцом и гулякой, в 35 лет, между прочим. Отсюда и рассказ о появлении в опальном фонтанном доме Ольги Бергольц с закуской, водкой, деньгами и разухабистой речью. Отсюда пренебрежительная новелла об озорном выманивании у матери 3 рублей, опять же на водку. Пришлось разговаривать с мамой о поэзии. Как будто он с юных лет не знал наизусть всех стихов Ахматова и Гумилева. В этом бесшабашном диалоге Лева якобы и высказал Анне Андреевне свои запоздалые соображения о золотом и серебряном веках русской литературы. Эти краски резко дисгармонируют с теми, которые Лева употреблял, рассказывая в Москве о своем житье-бытие с Анной Андреевной на Фонтанке. Разговор наш происходил у меня в 1948 году, то есть по свежим следам происходившего. Мы кончали пить чай. На столе лежала шкурка от колбасы с маленьким остатком жира на ней. Мама бросила ее кошке. «Зачем ты это сделала?» «Я хотел его съесть», — воскликнул я. Мама рассердилась ужасно, стала кричать на меня, долго кричала. А я сижу напротив, молчу и думаю: «Кричи, кричи, значит, ты еще живая. Ведь каждому человеку надо когда-нибудь раскричаться». Как это не похоже на того Гумилева, который через 40 лет рассказывал академику Панченко свои байки. Не замечая, что перед его глазами разворачивается горестный процесс отречения Льва Николаевича от собственной судьбы, Панченко включается в эту стилизаторскую игру. Если Анна Андреевна пишет единственному родному человеку сквозь все цензурные кордоны: «Я очень печальная, и у меня смутно на сердце, пожалей хоть ты меня», комментатор вторгается в разговор двух близких людей с назидательным замечанием, выдержанным в раздраженном тоне позднего Льва Николаевича: «Сын тоскует о жизни на воле, хотя бы о реальном ее знании. Мать-поэтесса пишет о состояниях, отсюда его упреки и обиды. Как сытый голодного не разумеет, так и вольный узника. Наоборот, возражу я, это узник не разумеет вольного. Он не может себе представить, во что превратились город, улица, комната, люди, которых он оставил 7, 10, а то и 17 лет тому назад. Какая бы она ни была, но там шла жизнь, а у арестанта только мечта, тоска и неизбежная в его положении тяга к прошлому, которого нет и никогда не будет. Если обычные корреспонденты пишут друг другу, желая что-нибудь сообщить, то переписка с заключенным диаметрально противоположна. Основной ее задачей становится необходимость все скрыть. Заключенный скрывает от вольных самое основное, что происходит с ним. Ежедневное унижение и постоянную опасность. С воли же ему невозможно писать ни о его деле, то есть о его шансах выйти на свободу, ни о собственных затруднениях, болезнях или бедах, чтобы не нагружать его дополнительными тяжелыми переживаниями. Поэтому письма Анны Андреевны, так же, как и Левы, носят иногда отвлеченный и скучноватый характер. Особенно, когда они пишут о литературе и героях Востока. Ведь это камуфляж. Это пишется только для того, чтобы не молчать, не оставлять без писем своих близких, чтобы они увидели почерк дорогого им человека. Лева прямо мне об этом писал 12 июня 1955 года. К предыдущему письму я приложил письмо маме в довольно резком тоне. Возможно, вы его не передали, из-за тона, разумеется. Поэтому я повторю его частично, о даосизме и переводах и тому подобное. Эти длинные профессиональные письма служили только заслоном от кипения страстей, болезненных и почти невыносимых. Панченко говорит об этом интересе как о семейном увлечении. Но для Ахматова это не увлечение, а органическое тяготение. Достаточно вспомнить ее ташкентские стихотворения, такие как «Я не была здесь лет 700», и особенно стихи про рыси глаза Азии, что-то высмотревшие и выдразнившие в ней. Словно вся пропамять в сознании раскаленной лавой текла, словно я свои же рыдания из чужих ладоней пила. Что касается Льва, то в молодости он поражал сходством с азиатским типом и чертами лица, и движениями, и характером. Перефразируя Шекспира, о нем можно было сказать «каждый вершок азиат». Об этом говорится и в моих воспоминаниях, где упоминается тяготение его к Монголии и Средней Азии. И в мемуарах о более ранних его годах. Это было в 1934 году, то есть до его арестов, поэтому меня вызывает сомнение мысли Панченко о зарождении евразийства Гумилева в тюрьме. Мне кажется, что Лева знал сочинение творцов этой теории раньше. Достаточно вспомнить, что Пунин был передовым образованным человеком. Дома у него была хорошая библиотека. Лева, конечно, брал оттуда книги. Во всяком случае, я помню, как он называл имя князя Трубецкого в связи с жизнью этого мыслителя в Праге и постигшими его там бедами из-за прихода нацистов. В тюрьме он научился выуживать необходимые сведения из научно-популярных книг. Несколько выдержек из его писем продемонстрируют спокойный ход его работы. 10 января 56-го. «Пожалуйста, пришлите мне еще книг, так как эти я почти отработал. 22 февраля. Еще раз благодарю вас за книгу. Я прочел ее с удовольствием, ибо, хотя в ней нет взлетов, но нет и спадов. Она выдержана на уровне академической посредственности, поэтому может служить пособием для моей темы пока достаточным. 11 марта. Из вашей книги «Танские новеллы» я прочел пока только один рассказ и сразу сделал ценное примечание к истории. 14 марта. Книги меня очень радуют безотносительно к моей судьбе. Если бы можно было достать две старых книги «Иокинф. История Тибета» и «Хухунора» и «Василий Григорьев. Восточный Туркестан». Это последние крупные вещи, которых мне не хватает. 29 марта. Пока я принимаю сочувствие окружающих и изучаю Сыма Тяня. 5 апреля. По Средней Азии у меня уже есть весь фактический материал. Он очень скуден, по интересующему меня вопросу. К тому же Сыма Тянь поглотил все мое внимание и надолго. Эта книга очень умная, и быстро ее читать нельзя. Уже освободившись и поселившись в Ленинграде, Лев Николаевич пишет мне оттуда 7 января 1957 года. Вы не можете себе даже представить, насколько благодарность моя к вам выросла за это время. И вот за что. Книги. Ведь если бы вы мне их не послали, мне бы надо было сейчас их доставать и читать. А когда? Как видим, с получаемой литературой Лев Николаевич работал в лагере рассудительно, целеустремленно и увлеченно. Ко времени своего ареста в 1949 году Он был уже достаточно подготовлен, в частности, своей кандидатской диссертацией, чтобы не тонуть в избыточных идеях, нередко возникающих у одаренных людей в долгом одиночестве. Но иначе обстояло дело с личными и родственными отношениями Льва Николаевича. Я не знаю, ты богатая или бедная. Скольких комнат ты счастливая обладательница, одной или двух? Кто тебе заботится? Спрашивает он 21 апреля 1956 года. О жизни Анны Андреевны до него доходят невероятные слухи. Его интересует, сохраняется ли для него комната в квартире на Красной Коннице. Впрочем, он прекрасно знает, что Анна Андреевна живет на два дома, где Нина Антоновна Альшевская-Ардова играет роль московской дочери, а Ирина Николаевна Пунина — ленинградской. Но сколько желчи и ехидства в выражении «счастливая обладательница». Это все влияние советчиков Льва Николаевича, его лагерных друзей, так называемых «кирюх». Все они были трижды и четырежды переволнованы слухами и событиями последнего года. Смерть Сталина, последующая амнистия, которая их не коснулась, общее движение к пересмотру дел. Все породило точные рецепты, как надо действовать, чтобы ускорить освобождение. Лева неоднократно возвращался к их мнимо надежной программе действий. Ни он сам, ни его друзья не могли вместить в свое сознание, что существует нестандартное положение. В военной прокуратуре начальник приемной внешне любезно дал мне общую справку о Левином деле. Но доверительное письмо от Анны Андреевны не взял, а вернул мне. Почему? А потому что Анна Ахматова была лицом, ограниченным в правах. Напомню, что постановление 1946 года продолжало действовать и в 50-х. Общение с Ахматовой боялись именно служивые люди. Они помнили не только это постановление, но и то, что появилось еще до войны после выхода сборника Ахматовой из шести книг. Самые видные писатели, даже высшая писательская администрация, не знали, какая гроза ждет их всех за выпуск мистико-религиозной книги Ахматовой. Пока Алексей Толстой выдвигал ее на сталинскую премию в присутствии и при поддержке Фадеева и других членов комитета, управляющий делами ВКПБ Крупин подал в сентябре 1940 года возмущенную записку секретарю ЦК Жданову. Жданов, ставший специалистом по творчеству Ахматовой, подписал 29 октября 1940 года постановление секретариата ЦК об изъятии книги Ахматовой и строгом наказании виновных в выпуске этого, с позволения сказать, сборника, воспевающего блуд с молитвой во славу Божию. Книгу Ахматовой раскупили мгновенно после ее выхода в мае 1940 года. Изъять тираж уже было неоткуда. Однако директор издательства «Советский писатель» и его ленинградского отделения вместе с цензором получили строгие партийные выговоры. Все эти подробности стали нам известны только недавно. Но в коридорах прокуратуры, конечно, знали о гневе высокого начальства еще до того дня, как записка Крупина была подана и закреплена постановлением секретариата ЦК. Теперь можно уяснить себе смысл эпизода, когда в союзной прокуратуре Анна Андреевна была на моих глазах чуть ли не изгнана из кабинета прокурора в августе 1940 года. Точно такую же картину я наблюдала в 1955 году в военной прокуратуре. Панченко и Лев Николаевич говорят о жажде заключенного реального знания сегодняшней жизни на воле. Но что же могла написать Анна Андреевна в лагерь о своей жизни? Что после прощания с Левой и благословения его она потеряла сознание, что она очнулась от слов ГБшников «А теперь вставайте, мы будем делать у вас обыск», что она не знает, сколько дней и ночей она пролежала в остывшей комнате. И когда в один из этих дней она спросила десятилетнюю Аню Каминскую: «Отчего ты вчера не позвала меня к телефону?», то услышала в ответ: «Ну, Акума, я думала, ты без сознания». Что в этом тумане горя она сожгла огромную часть своего литературного архива, который оставался в беспорядке под рукой. А там были не архивные документы, а живые рукописи ее ненапечатанных стихов. Она переживала это уничтожение как конец глубинного смысла всей своей жизни. Но и этого мало. Она довершила свой порыв самоубийственным актом, написала верноподданнические стихи вплоть до восхваления Сталина ко дню его рождения 21 декабря 1949 года. Весь следующий год журнал «Огонек» печатал за ее подписью стихотворный цикл «Слава миру», который всю оставшуюся жизнь сжег Анну Андреевну как незаживающая рана. После этого выступления у нее навсегда появилась фальшивая интонация в разговоре на людях. «Я пожертвовала для него мировой славой!» — выкрикнула она в пароксизме отчаяния и обиды, на нескончаемые попреки вернувшегося через 7 лет сына. Она мучилась своим невольным обманом неведомых читателей, обволакивавших всегда ее поэзию тайным пониманием. В 1922 году она имела право сказать: «Я голос ваш, жар вашего дыхания, я отражение вашего лица», и была верна этому единству. Пока ее не скосила беда, она надеялась, что на том берегу темнеет небесный простор, где она не глохла бы от зычных проклятий. Но и это блаженное где-то ее обмануло. Когда железный занавес немного раздвинулся, оттуда послышался шепоток мещанской сплетни и, что еще хуже, повсеместные разговоры иноземцев об увядании ее таланта. И писали в почтенных газетах, что мой дар несравненный угас, что была я поэтом в поэтах, но мой пробил 13-й час. Она отреклась от нравственной чистоты своей поэзии ради спасения сына, а получила одни плевки с разных сторон и от того же сына. Когда, негодуя, он в который раз приводил ей в пример других матерей, она повторила, не выдержав: «Ни одна мать не сделала для своего сына того, что сделала я», и получила в ответ катание по полу, крики и лагерную лексику. Это было при мне. Жертва Ахматовой оказалась напрасной. Грехопадение, насколько мне известно, никто и не заказывал и ничего не обещал. Но она помнила, что ей ставили в вину ее молчание после постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» и исключили из Союза писателей. Леву, как мы видим, не выпустили, а надломленной Ахматовой представили право говорить с кем попало непроницаемым тоном и переводить на русский язык стихи своих иноязычных подражательниц. Если кто-нибудь думает, что это не пытка, он ничего не знает о радостях и страданиях творческой личности. В первый год, 1950-й, Анна Андреевна только ездила раз в месяц в Москву, чтобы передавать дозволенную сумму в Лефортовскую тюрьму и получать расписку арестанта, то есть убедиться, что он жив и находится еще здесь. После первого письма из пересыльной тюрьмы она получала только лаконичные записки, вроде той из Чурбай-Нуринского почтового отделения в Карабасе Карагандинской области, которая хранится у меня. «Милая мамочка, подтверждаю получение посылки почты номер 277 и благодарю. Только вперед вместо печенья посылай больше жиров и табаку. Дешевле и лучше. Целую тебя». Записка датирована 19 июля 1951 года, а пришла в Москву по адресу Ардовых в августе. Посылку от имени Ахматовой отправляла я, как и многие следующие, поэтому Анна Андреевна и отдала мне эту открытку. Что же можно было сообщать в лагерь при такой переписке? Что Арктический институт стал выживать из фонтанного дома Анну Андреевну и Иру Пунину с ее семейством. Институт терпел их проживание в своем ведомственном доме до ареста Николая Николаевича Пунина в августе 1949 года и Левы в ноябре. Но теперь, когда обе женщины остались такими беззащитными и уязвимыми, их буквально преследовали, они жались друг другу. В конце концов, в начале 1952 года Ирина позвонила в Москву к Анне Андреевне. «Ты как хочешь, а я больше не могу. Я беру квартиру на Красной Коннице». Анна Андреевна была поставлена перед свершившимся фактом. Вообще-то она не хотела расставаться с Ирой и Аней. Но в этой новой квартире не было комнаты для Левы. На Фонтанке после войны у Ахматовой были две комнаты. В одной жил Лева. Теперь она сразу сжалась, подумав о его устройстве по возвращении. А на это она не теряла надежды, хотя он был осужден на 10 лет. Могла ли она, уже перенесшая тяжелый инфаркт, остаться одна на съедение грубых администраторов института? Борьба была безнадежной, и она дала свое согласие на переезд. Когда вышло разрешение писать чаще и более длинные письма, она уже не посвящала Леву в тяжкие подробности своего существования. Впрочем, о чем бы она ему ни писала, он все равно отвечал брюзжанием и обидами. Они заглушали его ужас от непосильных ударов судьбы. Известие об избрании Ахматовой делегатом на Всесоюзный съезд писателей повергло в шок всех грамотных людей в лагере. Особенно волновались кирюхи. Узнав из газет, что заключительным заседанием съезда был правительственный прием, они вообразили, что это и есть единственный удобный случай для качания прав Ахматовой. Им казалось, что она могла шумно-демонстративно протестовать против заключения невинно осужденного сына. В газетах не писали, что члены правительства сидели в президиуме на сцене, отгороженной от зрительного зала. В зале среди писателей, ужинавших за столиками, присутствовала и Ахматова с застывшей любезной улыбкой на лице. «Маска, я тебя знаю», — обронила проходящая мимо нее Рина Зеленая. Они были знакомы по Ардовскому дому. На съезде в конце декабря 1954 года Анна Андреевна начала осторожно вести хлопоты о Леве. Она переговорила с Оренбургом. Он взялся написать лично Хрущеву, приложив к своему депутатскому письму ходатайство академика Струве. Но Лев уже никогда не мог освободиться от ложного убеждения, что на съезде его мать упустила единственную возможность просить за сына. «Я утверждаю это не голословно, а на основании писем Гумилева ко мне из лагеря, встреч с вернувшимися ранее его кирюхами и примечательного письма одного из них, имевшего ко мне поручение от Льва Николаевича. Это люди, среди которых были и стихотворцы, и художники, и научные сотрудники, но, к сожалению, не искушенные в политике и дипломатии. Им казалось, что Ахматова купается в благополучии, что опала с нее снята. И они удивлялись, как при таком, по их понятиям, высоком положении она не может пальцем пошевелить, чтобы выхлопотать освобождение своему совершенно невинному сыну. Все это было иллюзией, стимулирующей в Леве развитие не самых лучших черт — зависти, обидчивости и, увы, неблагодарности. Образ Ахматовой порождал множество сплетен. Думаю, что не без помощи КГБ. Леве было невдомек, что его одинокая мать, живя годами в чужих семьях, не может есть, пить, болеть, принимать нужных людей и друзей, не участвуя в общих расходах своих гостеприимных хозяев. По этому поводу я вынуждена упомянуть об одном раздутом эпизоде, продолжающем до сих пор бросать незаслуженную тень на имя Ахматовой. Речь идет об автомобиле «Москвич», подаренном Анной Андреевной Алёше Баталову, старшему сыну Нины Антоновны, тогда еще не прославленному киноактеру, а скромному солдату, отбывающему воинскую повинность в Москве. Со своей молодой женой он занимал на Ордынке 7-метровую комнату, из которой их выселяли, когда Ахматова приезжала в Москву. Она оживала в их комнате не менее 4 месяцев подряд, а когда заболевала, и дольше. Между тем, в 1953 году она заработала большие деньги за перевод драмы Виктора Гюго «Марион де Лорм», которая печаталась в 15-томном юбилейном издании, оплачиваемом по повышенным ставкам. Естественно, что став такой, по нашим масштабам, богатой, она делала посильные подарки окружавшим ее друзьям. А Баталова особенный. Он его заслужил. Маленький москвич, стоивший тогда 9 000, доставил Алёше много радости, а Анне Андреевне — нравственное удовлетворение. Пока по России катились сплетни и анекдоты об Ахматовой, кстати, незаметно она стала для знакомых и незнакомых не Анной Ахматовой, а Анной Андреевной. А книги ее стихов не выходили, она продолжала тайно писать новые. В то же время она начала осторожно собирать ходатайства виднейших ученых-специалистов о пересмотре дела Льва Гумилева. Это были академик Струве, член КОР, впоследствии тоже академик Конрад, доктор исторических наук, директор Эрмитажа Артамонов. А из писателей в хлопоты включились такие видные авторы, как Шолохов, Оренбург и секретари Союза писателей Фадеев и Сурков. Я сказала осторожно, потому что еще недавно, в последние годы правления Сталина, можно было причинить большую неприятность собеседнику, произнося даже фамилию Гумилева и привлекая сочувственное внимание к своей лежащей в канаве двусмысленной славе. Могла ли быть Ахматова уверенной, что эти ученые откликнутся на ее просьбы, если и Струве, и Артамонов считали Леву умершим? Ведь они могли спросить о нем, если не прямо Анну Андреевну, то осведомиться через кого-нибудь, но боялись даже посредника. Вот почему эрмитажники утверждали, что Лева якобы не пишет матери. Видимо, сегодняшний читатель не может почувствовать этот зловещий смог тех лет. А если не может, то имеет ли он право судить Ахматову?